всю свою жизнь я благодарю Бога, что встретила эту изумительную женщину, и сердце мое исполнено любви и благодарности к ее памяти. Вере Николаевне в то время было 80 лет. Она училась пению еще в прошлом веке у знаменитой Полины де Лукка в Вене. Пела в основном за границей, но вскоре вышла замуж за фабриканта Коха в Петербурге. У него была фабрика музыкальных инструментов и постепенно оставила певческую карьеру. Еще во время революции мужа ее расстреляли, как буржуя. Жила она на улице Маяковского в огромном, когда-то собственном доме, на 5-м этаже, в маленькой узкой комнатенке, конечно, в коммунальной квартире. Так как лифт с начала войны не работал, то последние годы она не выходила на улицу, не могла пешком подниматься наверх. Каждый день кто-нибудь из учениц ходил для нее в магазин за продуктами или в сарай за дровами. Отопление было печное. В комнате шкаф, кровать, стол с 4 стульями, пианино фабрики Коха. На высокой, под самый потолок изразцовой печи, всегда сидел огромный черный котище, цыган. Часто во время пения учеников он прыгал оттуда, летя через всю комнату, как черная пантера. На стене висели старые, пожелтевшие афиши концертов Веры Николаевны и несколько истлевших лент от венков и букетов. Итак, я стала у нее заниматься. Как солнце должно утром взойти и вечером сесть, так и я должна была каждое утро идти к ней на урок. Это был закон. Примерно через 2 недели, распевая меня, она вдруг остановилась и внимательно на меня посмотрела. «Вера Николаевна, что вы на меня так смотрите? Я что-нибудь не так сделала?» «У тебя звезда во лбу», — сказала она. Я не придала никакого значения ее словам. Скорее, я почувствовала неловкость. «Так, думаю, просто хвалит старуха, чтобы я у нее занималась. Все педагоги так делают. Да я и без ее комплиментов буду заниматься. Мне интересно». Больше всего занимались мы дыханием, чтобы освободить зажатую диафрагму. Специальными упражнениями освободили язык, нижнюю часть, гортань, то есть освободили певческий аппарат. Через 2.5 года я обрела свой полный диапазон, 2.5 октавы. К тому времени занималась я как одержимая. С мыслью о Вере Николаевне я засыпала, с мыслью о ней и просыпалась, и шла на урок. Другой жизни я не знала. Съездить на гастроли, заработать денег и обратно в Ленинград заниматься с Верой Николаевной. У нас с нею было удивительное взаимопонимание. Она меня чувствовала как свой собственный организм. Бывало, я стою у нее за спиной, она меня не видит, но, слушая мое пение, делает замечание. «Не опускай грудь, освободи гортань, не задирай язык, подними верхнюю губу» и так далее. Это было удивительно. Она голосом показывала мне вокальные приемы. Конечно, голос в 80 лет, да еще сопрано, не может звучать по-настоящему, но я моментально ее понимала. Сначала копировала ее прием, а потом старалась сознательно разобраться в том, почему та или иная фраза таким образом зазвучала. Я так быстро делала успехи, что к концу года уже пела у нее на уроках арии из опер Верди, Пуччини, Чайковского. Я 100% переняла ее школу, чего, к сожалению, не смог сделать ни один из ее учеников. Прошло несколько месяцев, и вдруг весной я почувствовала страшную усталость. У меня и раньше это случалось. В Ленинграде климат сырой, город построен на болотах –